Оттуда в далеком прошлом Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель. Взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствие, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом. Тех мест, родевшим, как втайне был убежден пращур из Ура, не столько овящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной Нимрода и властелина земного власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, опустившись вместе со своими близкими, куда глаза глядят. Предание, дошедшее до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника. Громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например, в наименовании горы Синай, или, может быть, само капище солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигший по воле Нимрода неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от немродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнением. А так как с душою полной сомнений не сидится на месте, то он и тронулся в путь. Он прибыл в Харан, город Луны на севере, город дороги в земле на Хараим, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило. Беспокойство души, которое хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было скорее изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало должно быть какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харан, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только городом дороги, то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их, и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и Махди продолжать свою хиджру к неведомой цели. Так он пришел на запад, к Амореям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, по другое солнце, в страну Ила, где вода бежит вспять не так, как воды рек Нихарины, и где по течению плывешь на север, где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам, и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на запад, то есть в край, лежащий между страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в горишной местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец. Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечности, которому он никак не находил достойного имени, и потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем Бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, врата которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым Бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом.